Мы оба были очень возбуждены. Я слышал его частое дыхание, да и он, наверное, чувствовал мое сердцебиение. Когда стрелки часов на приборной доске показали час, из дома выбежал Купер и направился к белому ягуару, стоявшему метрах в 10 от нас. Он бежал, вобрав голову в плечи, не глядя по сторонам. Мы видели, как он при своей тучности втиснулся за руль, и машина скрылась в темноте. Один отвалил. Дрожащим голосом заметил Рой. Через несколько минут портье закрыл большую стеклянную дверь и исчез внутри дома. «Ну, давай», — сказал Рой, открыв дверцу машины. Мое сердце бешено застучало. Я схватил сумку с инструментами и побежал к двери дома. Мы договорились, пока я открываю дверь, Рой будет на стреме. В нормальных условиях я бы открыл такой замок за несколько секунд, но руки мои дрожали, и пришлось немного повозиться. Наконец дверь открылась. Тихо и быстро мы прошли через холл, никого там не увидели и поспешили по лестнице вверх. У двери квартиры Купера мы немного отдышались, тут дело пошло быстрее. Подошел первый же ключ, который я попробовал. Я широко открыл дверь и вошел в темный коридор. Рой последовал за мной. Несколько мгновений мы прислушивались. Слышно было лишь тиканье часов и приглушенное гудение холодильника. «Давай дальше, чего ты еще ждешь?» — сказал Рой. Я прошел в комнату и включил свет. Рой вошел следом и закрыл дверь. «Да, парень умеет жить», — оглядевшись, сказал он. «Где сейф?» Я подошел к картине и отодвинул ее. Набрал на дверце сейфа цифровую комбинацию и дубликатом ключа открыл его. «Ты только посмотри на это!» Стоя рядом, мы застыли. Разглядывая аккуратно сложенные пачки 100-долларовых купюр, пальцы Роя вцепились в мою руку. «Да, этого нам хватит до конца жизни!» И вдруг мы услышали звук, который нельзя перепутать ни с каким другим. Звук вставляемого в замок ключа и затем щелчок. Я был так напуган, что не мог пошевелиться. Совсем иначе повел себя Рой. На долю секунды он тоже оцепенел, но, опомнившись, бросился к выключателю и вырубил свет. Дверь открылась, и в комнату из прихожей упала полоска света, доставшая меня. В проеме стояла длинноногая блондинка. Мгновение мы смотрели друг на друга. Потом она отступила и издала истошный вопль. «Там кто-то есть!» — завизжала она. «Взломщик!» За ее спиной показалась массивная фигура Купера. Он отодвинул блондинку в сторону и вошел в темную комнату. Все произошло так быстро, что я все еще стоял у сейфа, до смерти перепуганный и неспособный двигаться. Женщина кинулась вниз по лестнице, продолжая кричать. Я видел очертания Роя, прижавшегося за открытой дверью к стене. Купер его видеть не мог. Он шел, вытянув руки вперед, расставив свои жирные пятерни, словно хотел схватить меня за глотку. Рой перемещался бесшумно. И когда Купер уже был готов кинуться на меня, ударил его по голове стамеской. Купер рухнул на пол, как подкошенный бык. Падая, он рванул пальцами мою куртку. «Быстро сматываемся!» — прошептал Рой. Я бросился к двери. «Чет!» — крикнул сзади Рой. «Не вниз! Наверх!» Но я уже был на лестнице и летел вниз. От страха я уже ничего не соображал. У меня была лишь одна мысль — вон из дома и бежать. «Чет!» — я услышал крик. Но был уже на втором этаже и мчался вниз. Какой-то мужчина открыл было дверь и тут же в страхе захлопнул ее. В следующем пролете я потерял равновесие, растянулся, с большим трудом поднялся и продолжил бег. Блондинка с ужасом глядела на меня, не прерывая своего визга. Портье, на котором были лишь рубашка и брюки, бросился на меня. Мы оба упали. Через некоторое время мне удалось от него отбиться, и я выбежал из дома. Даже на улице слышался истерический крик женщины и пронзительный звук полицейского свистка, который портье, видимо, носил при себе. Капли дождя на моем лице перемешались с потом, сердце колотилось в груди. Неожиданно сзади раздались мужские голоса. Я оглянулся и увидел очертания преследовавшего меня человека в полицейской форме. Я бежал дальше. Потом прозвучал громкий выстрел. Пуля просвистела рядом с моей головой. Я пригнулся и попытался перебежать на другую сторону улицы, где было темно. Вновь прогремел выстрел. Меня как будто сильно толкнули сзади. И я упал на дорогу. Острая боль пронзила все тело. Последнее, что я помнил, был звук приближающихся шагов. Глава вторая. Через какое-то время я услышал голоса. Казалось, они доносились откуда-то издали. Потом я почувствовал острую, все возрастающую боль в груди. Я немного приоткрыл глаза. Вокруг меня были белые стены. Я видел размытые очертания человека, склонившегося надо мной. Боль усилилась, и мне пришлось закрыть глаза. Однако мой разум уже работал. Я вспомнил свое бестолковое бегство из дома, визг блондинки, револьверные выстрелы. Значит, они меня настигли. Моя попытка добыть легкие деньги кончилась на больничной кровати рядом с дежурным полицейским. «Он скоро очнется», — сказал кто-то. «Не надо торопить события, сержант. Ему уже раз повезло. На 3 сантиметра правее, и он был бы покойником». Я подумал о Рое. Удалось ли ему смыться? Он побежал наверх, и если его случайно кто-нибудь не заметил, он мог скрыться. А меня поймали. За несколько дней до этого я видел деньги в сейфе у Купера. Я спрашивал о его привычках у портье. В конце концов, именно меня видели удирающим, а Роя могли не заметить. Я вспомнил, с какой злостью он обрушил стамеску на голову Купера. Такого я от Роя не ожидал. Неожиданно мне в голову пришла ужасная мысль. Что с Купером? Убил ли его Рой? Я открыл глаза и увидел рядом с собой полицейского. Мы были одни. «Ну, мошенник», — сказал он, — «рассказывай. Я уже 2 суток жду разговора с тобой. Давай». Они подозревали, что я во время взлома был не один. Но доказательств у них не было, а я твердил, что действовал в одиночку. Они сказали, что Купер вот-вот умрет, и меня за убийство отдадут под суд. Так что лучше мне будет признаться. Но я твердо стоял на своем. Наконец им все это надоело, и они вынуждены были сказать, что Куперу уже лучше. Казалось, их это опечалило. «Это покушение на убийство», — однажды сказал сержант, «и все равно произведет нужное впечатление на судью. 10 лет тебе обеспечено, дружок». Из больницы меня перевезли в тюрьму. Там мне пришлось провести 3 месяца, пока Купер смог давать показания. Суд я не забуду всю жизнь. Когда меня привезли в зал, я огляделся. Первый я заметил Дженни. Она махнула мне рукой, и я улыбнулся. Вот уж кого-кого. А ее я здесь никак не ожидал. Потом я заметил Фрэнклина, моего шефа из Лоуренс Трейзер, и Роя рядом с ним. На мгновение наши взгляды встретились. Рой был бледным и похудевшим. Наверняка эти месяцы его мучил вопрос, застучу я на него или нет. Судья был маленьким человеком с острым лицом и холодными глазами. Купер с еще забинтованной головой сообщил суду, что я приходил к нему, чтобы принести дубликат ключа к сейфу, который он просил меня изготовить. Блондинка заявила, что поет в одном из клубов Купера, и в тот вечер пришла для того, чтобы обсудить с ним песни, которые хотела спеть. Она показала, что когда я открыл сейф, Купер как раз отлучился, и я увидел, что находилось в сейфе. Она добавила, что потом я закрыл дверцу и сделал вид, что не открывал сейф. Купер показал затем, что в вечер попытки ограбления обнаружил меня у раскрытого сейфа, и я ударил его железякой по голове. Фрэнклин удивил меня, высказавшись в мою поддержку. Он заявил, что я лучший механик фирмы и до сих пор пользовался 100-процентным доверием, но его усилия остались напрасными, сказанное не произвело на судью ни малейшего впечатления. Мой защитник изо всех сил старался не заснуть. После предъявления обвинений и представления доказательств он поднялся и произнес лишь то, что его клиент, то есть я, признает себя виновным, и потому он просит суд о снисхождении. Может быть, он действительно не мог сделать для меня большего, но должен был хотя бы попытаться. Судья несколько мгновений пристально смотрел на меня. Затем он заявил, что я обманул доверие уважаемой фирмы, которой верой и правдой служили мой дед и отец. Мое нападение на Купера чуть не привело к убийству, продолжал он, и поэтому о снисхождении не может быть и речи. Он приговорил меня к 10 годам принудительных работ. В этот миг на меня нашло искушение выдать Роя, и он словно почувствовал это. Я оглянулся. Он был скован и напряжен. Он знал, что мне достаточно указать на него судье и сказать, что Купера ударил этот человек. Я выиграю несколько месяцев до следующего процесса, в результате которого, возможно, я отделаюсь более мягким наказанием. Мы смотрели друг на друга. Я вспомнил множество мелких услуг, которые он мне оказывал, когда мы вместе ходили в школу, да и позже, когда уже работали вместе. Вспомнил его искреннее сочувствие, когда одна моя подруга оставила меня с носом. Вспомнил о наших планах и что мы собирались сделать, если раздобудем много денег. Все это остановило меня. Я искренне, дружески улыбнулся ему, и он с облегчением вздохнул. Мне на плечо легла тяжелая рука охранника. «Пошли», — тихо сказал он. Я спустился по ступенькам из зала суда, из мира свободы в будущее, в котором для меня не было никакой надежды. Единственное, что хоть как-то успокаивало, была мысль о том, что я не выдал Роя. Фарнсворт — это лагерь принудительных работ с цепями, метко стреляющей охраной и натасканными собаками. Если дни здесь были ужасными, то ночи — сущий кошмар. Вечером 77 немытых, вонючих мужиков запирали в барак 16 метров длиной и 3,5 метра высотой с одним маленьким зарешоченным окошком и обитой железом дверью. Каждый заключенный замком пристегивался к цепи, тянувшейся через весь барак. Пристегивался таким образом, что если он начинал шевелиться, тем самым будил других. После целого дня работы под палящим солнцем это было невыносимо. Почти каждую ночь кто-то, повернувшись во сне, будил соседа. От этого возникали частые драки. Охрана в Варнсворте состояла всего из 12 человек. Ночью они все, кроме одного по фамилии Байфлит, были свободны. Байфлит отвечал за собак. Днем собаки были на большой псарне. Кормежки им давали мало, и они были опасны, как тигры. В 7 часов вечера заключенных пристегивали к цепи, и охрана уходила. На службу заступал Байфлит. Он выпускал из псарни собак и всегда ходил с бейсбольной битой в руке. Никто, кроме него, не отваживался выходить до 3:30 утра, пока не возвращалась охрана, и собак не загоняли обратно на псарню. Бессонными ночами я лежал на нарах и был вынужден слушать их грызню. Прежде чем удрать из этого ада, надо было найти способ избавиться от собак. Едва попав в лагерь, я решил сбежать. Прошло уже 10 дней.